Глава 49. Босха пришлось переместить в зал для собраний, чтобы дать возможность целой толпе детективов и их начальству прослушать 42-минутную запись того, что произошло в офисе доктора Шуберта. Среди них был, разумеется, и Саттон, а также Шмидт и Корнелл, плюс 2 детектива из полицейского управления, входящие в комиссию оружейного контроля, и детектив из отдела внутренних расследований. Представителем этого отдела была Нэнси Менденхолл, с которой Босх познакомился при работе над одним делом, когда служил в управлении. У Босха остались самые лучшие воспоминания от сотрудничества с ней, и увидев Менденхолл за овальным столом, он стал более благосклонно воспринимать все происходящее. Он знал, что она будет слушать и делать то, что надо, насколько ей это позволит. В зале находился также капитан Рон Эллингтон, командир Бюро профессиональных стандартов, в состав которого входил отдел внутренних расследований. Он был начальником Менденхолл и присутствовал при прослушивании записи, потому что именно ему надлежало составить отчет о деяниях Элиса и Лонга, который должен был лечь на столы шефа полиции и полицейской комиссии. Хотя стрельба происходила на участке управления шерифа, Элис и Лонг были сотрудниками УПЛА, и потому, как разъяснил собравшимся Саттон, это было совместное дело двух подразделений. Он объявил также, что имеется запись событий, развернувшихся в косметическом центре, и предложил прежде всего прослушать ее, а Босха попросил давать необходимые комментарии. В телефоне включили режим воспроизведения. Время от времени Босх останавливал запись, чтобы сказать, что происходило в тот или иной момент, и объяснить, как отдельные моменты разговора связаны с совершенными убийствами. Менденхолл делала записи, остальные только слушали и иногда прерывали Босха, так как не хотели воспринимать факты в его интерпретации. Где-то в середине воспроизведения телефон Босха вдруг зазвонил, и на экране появилось имя Микки Холлера. «Это мой адвокат. Не возражаете, если я отвечу?» «Не возражаем», — заявил Саттон, — «но не затягивайте разговор». Взяв телефон, Босх вышел в коридор. «Я прослушал запись», — сказал Холлер. «Слава Создателю, ты цел и невредим, братишка». «Да уж, все могло случиться. А сейчас я прогоняю эту запись для целой толпы копов и из управления шерифа, и из УПЛА». Последовало долгое молчание. «Я не уверен, что это было мудро с твоей стороны», — сказал наконец Холлер. «Мне больше ничего не оставалось, иначе сегодня я отсюда не выбрался бы. Кроме того, двоим здесь можно доверять, по одному из каждой компании. Они сделают правильные выводы». «Ну ладно. Главное, что эта запись — настоящий священный Грааль. Теперь я подам ходатайство 995, как только представится возможность, и наш Дакуан будет после этого освобожден практически сразу. Старик, ты сделал это, черт побери. Я был уверен, что мне нужен только ты». «Ну, посмотрим, как все обернется». Ходатайство под этим номером было, по сути, обращением к суду с просьбой изменить принятое ранее решение в связи с появлением новых данных. Его надо было представить судье, который постановил на предварительном слушании заключить Дакуана Фостера в тюрьму. «Ты где сейчас, в отделении Западного Голливуда или в Уитере?» – спросил Холлер. «В Западном Голливуде. В той же компании, что и в прошлый раз, с кое-какими добавками из управления. Представляю, как они радуются». «Да уж, Элис и Лонг — их люди». Саттон высунул голову из дверей зала и поманил Босха рукой, призывая его вернуться и продолжить прослушивание. Босх кивнул и поднял один палец, прося еще минуту. «Может, мне приехать и дать кому-нибудь пинка?» — спросил Холлер. «Да нет, пока не надо. Посмотрим, как пойдет дело. Я позвоню тебе, если что». «Хорошо, не забывай только то, что я тебе уже говорил. Они больше не друзья тебе, Гарри. И уж тем более не друзья Дакуану Фостеру. Будь бдителен». «Понял». Босх вернулся в зал и опять поставил телефон на воспроизведение. На 34-й минуте общее напряжение сразу ощутимо возросло, когда прозвучал обращенный к Шуберту вопрос Босха: «В здании есть кто-то еще?» Если при воспроизведении допроса Шуберта Босх в основном хранил молчание, то теперь решил, что надо сопровождать аудиозапись пояснениями. Слышимость была хорошая при записи в диапазоне 6 футов. За этой границей голоса звучали глухо и нечетко. Босх старался давать пояснения как можно более сжато, чтобы не мешать прослушиванию. Раздался такой звук, будто в коридоре закрыли дверь. Я стоял у дверей и слышал, как один из них произнес «Путь свободен». Стало ясно, что они явились по нашей душе. Я перевернул стол, намереваясь использовать его как баррикаду. Первые три выстрела — это Элис стреляет в Шуберта. Доктор поднял руки вверх и не представлял для них угрозы. Затем я кричу и стреляю. Сначала делаю, кажется, четыре выстрела и затем еще два, в то время как Элис пятится к двери, прикрываясь телом Лонга как щитом. Запись оборвалась после того, как Босх объявил полицейскому, что выходит из здания. В зале воцарилось глубокое молчание. Босх заметил, что Корнелл с непреклонным видом откинулся в кресле и мотает головой. «Вы что, будете по-прежнему утверждать, что убийца Фостер?» — спросил его Босх. Корнелл указал на телефон, лежавший в середине стола. «Все это лишь пустые слова. У вас нет никаких доказательств, которые прямо указывали бы на связь этих полицейских с делом Паркс. И не следует забывать, что вы подавали иск против своего департамента и готовы на все, чтобы досадить ему». Теперь уже Босх, осуждающий, помотал головой. Он посмотрел на Саттона, который сохранял позу, в которой сидел во время прослушивания, чуть наклонившись вперед и сцепив руки на столе. В ответ на взгляд Босха он ткнул пальцем на телефон. «Пришлите мне копию этого». «И мне», — попросила Менденхолл. Босх кивнул и взял мобильник. Он перенес файл с аудиозаписью в электронную почту и передал телефон Саттону, чтобы он набрал свой адрес, затем Менденхолл. «Что теперь?» — спросил он. «Можете быть свободны», — ответил Саттон. Корнелл с досадой воздел руки вверх. Саттон не обратил на него внимания. «Только сделайте одолжение, Гарри», — продолжил он. «На выходе из отделения собралась компания тележурналистов. Они готовятся к 11-часовым новостям в прямом эфире. Так вот, не рассказывайте им все это, ладно? Это никому не принесет пользы». Босх встал, пряча телефон. «Об этом можете не беспокоиться», — заверил он Саттона. «А как насчет моих вещей? Бумажника, пистолета, автомобиля?» «Ну, бумажник вы, конечно, получите сразу», — нахмурился Саттон. «А пистолет и автомобиль нам еще понадобятся. Надо провести полную баллистическую экспертизу, что невозможно сделать без пистолета. А что касается машины, то все здание сейчас оцеплено и рассматривается как место преступления. На эту работу уйдет еще несколько часов. Ничего, если ваш автомобиль побудет у нас до завтрашнего утра». «Да, конечно. У меня дома есть еще один». Он не добавил, что еще один пистолет у него дома тоже есть. Менденхолл встала и убрала блокнот в большую кожаную сумку, которая служила ей одновременно портфелем и бумажником, а также, возможно, кобурой для служебного оружия. «Могу подкинуть вас», — сказала она.